Я это не прекращаю. Вам нужны деньги. Дело в этом, да. Деньги могут подождать. Она посмотрела на меня, словно хотела сказать, что ей лучше знать. Людям всегда что-то надо. Из-за угла вывернула скорая. Вой ее сирены, похожий на вой животного, перешел в тихое урчание перед тем, как машина остановилась. «Это дом семьи Сноу?» — крикнул водитель. Я сказал «да». Водитель и его напарник вошли в дом с носилками и вынесли оттуда миссис Брокхерст. Когда они установили носилки в машину, она попыталась сесть. «Кто меня толкнул?» «Никто не толкал, дорогуша», — сказал водитель. «Мы дадим тебе глотнуть кислорода, и ты встанешь на ноги». Не глядя на меня, Джин сказала: «Я поеду следом на ее машине. Не могу же я отправить ее в больницу. Одну». А я решил, что настало время отвезти зеленый Мерседес миссис Роджер Армистед. Келси показал рукой на ближайший к городу склон горы, объяснив, что там и находится Крессент-Драйв. Все небо над тем районом было затянуто дымом. Келси обернулся ко мне. Морщины вокруг его глаз от долгого смотрения на пожар еще не успели разгладиться. «Будьте осторожны, если поедете туда. Пожар продолжает распространяться». Я пообещал быть осторожным. «Может, вас подбросить?» — предложил я. «О, нет, нет, спасибо. До города я доберусь на грузовике. Прежде мне хотелось бы еще разок поговорить с фрицем. Вы что, ему не верите?» «Нет, верю до какой-то степени. Но с первого захода не удастся собрать все факты». И он вернулся в дом. Миссис Сноу застыла в дверном проеме, словно состарившаяся девственница висталка, охраняющая святыню. Глава 10. По дороге на Крессент-Драйв я щелкнул выключателем радио. Оно было настроено на местную станцию, которая продолжала передавать последние новости с места пожара. Пожар, который диктор назвал «гремучей змеей», угрожал северо-восточной части города. Сотни жителей эвакуировались. На борьбу с пожаром был поднят парашютный отряд лесной охраны. Подходила дополнительная техника. Но, вещал диктор, если не перестанет дуть ветер, святая Анна, гремучая змея может пройтись по всему городу, пока не упрется в море. Дом Армистедов, как и дом Бродхерстов, находился в опасной зоне. Я поставил машину во дворе рядом с черным континенталем. Огонь подошел уже настолько близко, что когда двигатель заглох, я ощутил даже дрожание нагретого воздуха. По двору, словно редкие хлопки серого снега, носился пепел. Где-то за домом слышался звук льющейся воды. Одноэтажный белый дом, как классический замок, расположился рядом с кипарисовой рощей. В нем были настолько точно соблюдены все пропорции, что я совершенно не ощущал его громадной величины, пока не обошел его весь. Я прошел мимо 50-футового бассейна, на дне которого лежала шубка из голубой норки, распростертая, как человеческое тело без головы. Придавлена она была какими-то шкатулками, похожими на шкатулки для драгоценностей. Загорелая женщина с короткими седыми волосами поливала из шланга кипарисы. Позади кипарисов, там, где стоял сухой кустарник, темноволосый мужчина копал траншею и забивал лопатой упавшие угольки. Женщина обращалась к огню, словно к какому-то сумасшедшему или к дикой собаке. «Убирайся прочь, вшивая сволочь!» — Но когда я позвал ее, она повернулась ко мне с почти веселым лицом. «Миссис Армистед?» Когда она обернулась, я увидел, что посидела она раньше времени. Ее загорелое лицо источало жар, который немного охлаждали беспокойные зеленые глаза. В свободном белом костюме она выглядела стройной и элегантной. «А вы кто?» «Арчер». «Я пригнал ваш Мерседес». «О, хорошо. Если машина в порядке, я пришлю вам чек». «Она в порядке, так что я пришлю вам счет. Ну, в таком случае, почему бы вам сейчас не помочь нам?» Мрачная улыбка слегка обнажила ряд белых зубов, словно на ее лице открылась глубокая белая рана. Она жестом указала на лопату, валявшуюся под кипарисом на сухой хвое. «Помогите Карлосу копать канаву». «Эта ее идея показалась мне не очень удачной, на мне был костюм, но тем не менее я сбросил пиджак, подхватил лопату и пошел сквозь ряд кипарисов помогать Карлосу». Карлос, мексиканец средних лет, отнесся к моему появлению совершенно безразлично. Я стал работать рядом, расширяя и углубляя траншею. Значение она имела чисто символическое. Бесполезная царапина в земле у подножия поросшего кустарником холма. Сейчас можно было хорошо слышать приближение пожара. Он уже поднимался по противоположной стороне холма. За моей спиной шелестели от ветра кипарисы. «А где мистер Армистед?» — спросил я Карлоса. «Похоже, он перебрался на яхту. А где она?» «Ну, там, в отгороженной бухте». Он махнул рукой в сторону моря. Бросив еще несколько лопат, он добавил. «Ее зовут Ариадна». Он выговорил это имя медленно и тщательно. «Так зовут девушку? Яхту», — ответил Карлос. «Миссис Армистед объяснила мне, что это греческое имя — Ариадна. Она помешана на Греции. У нее самой есть что-то от гречанки». «По-моему, тоже», — согласился он, задумчиво улыбнувшись. Гул пожара усиливался, и лицо Карлоса изменилось. Мы покопали еще немного. Проделанная работа уже давала себя знать. У меня заныли плечи и ладони, а рубашка прилипла к спине. «Мистер Армистед на яхте один?» «Нет. Он держит при себе одного парня, называя его своей командой, но я что-то не видел, чтобы тот чем-нибудь занимался. Он один из этих».